Трудно представить философа лично, по судьбе и конкретной жизни, более несчастного, чем был Артур Шопенгауэр. Годы жизни 1788-1860. Говоря это, я вовсе не желаю связывать черты его субъективного существования и характера с характером его философствования. Для меня несомненно, что Шопенгауэр был философом столь глубоким и сложным, что универсальное значение его книги «Мир как воля и представление» перерастает все возможные личные и исторические обстоятельства жизни ее автора. Ведь если о ком-то можно сказать, что он действительно оторвался от истории и от истории философии, то, конечно, прежде всего это следует сказать о Шопенгауэре. В юности он четко понял, что его интересы находятся в стороне от двух господствующих направлений философии. От универсального анализа мышления философии Канта, в котором слился рационалистический метод Декарта с английским эмпиризмом, и от абсолютного идеализма Гегеля. Кант казался Шопенгауэру слишком аналитичным и погруженным в природу мышления, хотя при этом Шопенгауэр ясно ощущал огромные научно-методологические возможности кантовского учения. Он преклонялся перед Кантом, и бюст Канта стоял в его кабинете наряду с бюстом Будды до конца его жизни. Но гегелевская система представлялась ему гигантской ошибкой всемирной мистификации философии. В триумфе гегельянства он интуитивно ощущал грядущую деградацию объективной философской системы в идеологию, предвидя ее конечное превращение в низкое орудие субъективных социальных и политических интересов. Но еще более ясно он чувствовал, что всякая объективная система философствования фактически сводит на нет нравственную, этическую сторону мышления, что в такой философии, при всем ее утверждении свободы и свободы воли, граница между свободой и необходимостью является столь тонкой и призрачной, что само понятие свободы уже в самом начале оказывается фальсифицированным. Когда молодой еще Шопенгауэр попытался читать лекции, это оказалось совершенно невозможным по трем причинам. Во-первых, практически основные места были уже заняты гегельянцами или профессорами, подчинившими себя гегелевской линии. Ведь даже Маркс и Фейербах мыслили как гегельянцы. Во-вторых, гегельянство стало всеобщим увлечением и господствующей модой не только в аудиториях Берлинского университета, но и в кругах передовых мыслящих людей от латинского квартала и Монмартра в Париже до Большой Никитской и Красных Ворот в Москве. В-третьих, понимание Шопенгауэром безнадежной трудности его миссии рано сделало его меланхоликом, почти мизантропом, что едва ли помогало ему в его попытках преподавать свою философию. Словом, когда молодой приват-доцент стал читать свои лекции в Берлине, то в аудитории Берлинского университета его слушал один студент. А в соседней аудитории профессора Гегеля на пике его славы слушало больше 100 студентов. Через 40 лет положение изменилось, но их обоих уже не было в живых. У Шопенгауэра была одна черта, чрезвычайно сильно отличавшая его от всех философов гегелевской линии, да и от большинства вообще современных ему философов XIX века. Дело в том, что Гегель при всей глобальности его системы был некоторым образом замкнут на нации, германская нация, на государство, прусское королевство, на определенной культуре, европейская и, прежде всего, германская культура. германоцентризм, вот во что превратился у Гегеля его первоначальный протестантский идеал христианской общины. Позднее у Маркса в молодости гегельянца мы видим ту же этноцентристскую идею, но в гораздо более католическом варианте, где место нации занимает, опять же, ограниченная группа людей, набранная из всех наций, пролетариат, на который проецируются идеалы прогресса и морали. Пока, наконец, у Ленина Марксов идеал классового сообщества вновь не обретает национально-государственных рамок новой русско-советской империи. Так вот, Шопенгауэр был глубоко чужд, если не враждебен, какому бы то ни было привнесению в философию каких бы то ни было национальных, классовых или групповых идеалов. Он был очень-очень плохим патриотом своей страны Пруссии. Понимая фундаментальную правоту и плодотворность кантовского подхода, он глубоко сомневался в возможности допущения вещей в себе как реальных вне сферы нашего опыта. Кроме феноменов, то есть фактов и актов нашего опыта, прошедших через наше сознание, нет и не может быть ничего, кроме одной вещи, как в субъективном, так и в объективном мире, кроме воли. Воли, которая оказалась в центре всей философской концепции Шопенгауэра. Но что замечательно в этой концепции, изложенной в его книге «Мир как воля и представление», 1818 год, это то, что понятие воли у него имеет не психологический, а чисто метафизический смысл. Воля – это не процесс, не сторона характера личности, не волевой акт или импульс, не феномен внутренней жизни. Это та реальность, по отношению к которой наше тело и наша психика есть явление, видимость, иллюзия. В этом и проявилось основное сходство его философии со знаменитой концепцией атмана, брахмана, духа и души древнеиндийских философских систем. Но в отличие от древних индийцев, у которых душа атман мыслилась не только как высшая реальность, но и как высшее благо, воля у Шопенгауэра выступала в конечном счете как зло, как то низкое, из-за чего возникает и продолжается иллюзорная жизнь, мука и страдания для тех, кто истинно мудр. Понятие воли трактовалось Шопенгауэром очень расширительно и весьма близко подходило к тому, что мы бы назвали природой или естественным положением вещей. Воля есть не только в людях и животных. Она присутствует в растениях, неживой природе и космосе в целом. Поэтому единственно истинным познанием по Шопенгауэру является интуитивное, прямое и непосредственное осознание воли в себе и в мире. Волю, которую надо познать, а потом отринуть. Поэтому мораль Шопенгауэр понимал как естественный результат, неизбежное последствие достижения человеком самоосознания. В основе морали лежит утверждение о том, что иллюзорность мира преодолима. И это преодоление иллюзорности и есть этический выход. Этический выход в отречении от этой иллюзорности мира и вместе с тем в самоотречении, поскольку наше тело и психика – также не являются реальными. Воля к жизни есть следствие непонимания или неведения. Отринувший и ее обретает покой, весьма сходный с буддийской нирваной, где остается чистое самосознание, лишенное своей естественной, в том числе и волевой, основы. Таким образом, неправильно считать, как это делает, например, лорд Рассел, что Шопенгауэр ставил волю выше разума. Шопенгауэр был убежден, что воля не выше, а сильнее разума, как зло сильнее добра. Но поскольку воля уже преодолена мудрецом, то из этого преодоления и вырастает чистое самосознание, которое не есть ни кантовский разум, ни гегелевская абсолютная идея. Остается важнейший вопрос: является ли учение Шопенгауэра религиозным? Сам Шопенгауэр смотрел на свою философию скорее как на результат, продукт непосредственного художественного импульса, и в этом видел ее отличие как от науки, так и от господствующих европейских философий. Но гораздо важнее то, что он делает из своей концепции воли вывод о необходимости полного внутреннего ухода, духовного аскетизма, который открывает путь к чистому и неколебимому состоянию сознания, в котором внешний мир исчез как обман, а из внутреннего устранена его подоснова – воля. Я думаю, что этот вывод не только делает концепцию Шопенгауэра религиозной, но и ставит ее в положение философского противовеса начинающемуся позитивистскому движению, отрицающему христианство, и господствовавшему тогда гегельянству, которое выражало объективную критику христианства. На Шопенгауэре и кончилась эра безраздельного господства разума и идеи в немецкой и европейской философии.